решился я набрать мобильный номер твой. Ты мне ответила, и я сказал привет. Прости, что так поздно, но сил моих больше нет. Я помню, как шаталась земля подо мной, и как немел язык, и только голос твой. Он мне сказал все то, что сам хотел сказать, и как продлить беседу, я не мог понять. Ты знала все вопросы, знала наперед, а я хотел узнать, что дальше меня ждет. Но ты сказала мне, живи, как ты живешь, наступит скоро время, и ты счастье найдешь. И я сидел и слушал, рыдая у стены, о том, что все на свете жить счастливо должны. И что я никогда не буду одинок, лишь надо подождать, и пройдет мой рок. А я не мог понять, как можно без тебя, а ты мне отвечала, что это я все зря. Любовь такая штука, двигайся вперед, добейся своих целей, и счастье придет. А я все умолял хоть что-то мне сказать, а ты мне отвечала, не буду обижать. И как же мне понять, что есть, а чего нет, ведь я так не узнал ни один ответ. И помню, тебя спрашивал, как же ты одна, а ты мне отвечала, справлюсь я сама. И есть на свете Бог, который дал мне сил, и так я не добился то, о чем просил. Теперь моя надежда говорит одно, а разум мне твердит, что все порешено, что все уже конец, очнись и хватит слез, что все мои желания это не всерьез. И если был отказ, я не могу принять, ведь хочется ее обнять, поцеловать. Но все мои мечты не больше, чем обман, и впереди на самом деле густой туман. Пусть этот разговор мне ничего не дал, но что хотел сказать, я все равно сказал. Но правда я не смог сказать тебе «люблю». Люблю тебя безумно. Прости, что звоню.